Павлик с Сашком, присевши на корточки у километрового столба, уже колдовали вовсю и делали вид, якобы ничего не слышат. Компьютер типа ноутбук с раскинутой периферией стоял рядом прямо на обочине. В данной ситуации подполковнику оставалось терпеливо, не перебивая, выслушать все грязные обвинения в свой адрес, после чего спокойно, как ни в чем не бывало, приступить к беседе. Рассеянно прищурясь, Николай оглядел окрестности. Кругом цвел татарник, жестокое наследие 300-летнего ига. В сверкающем пруду, звонко матерясь, плескалась счастливая коричневая от загара детвора. «Я пусих этих православных коммуняк!» — с ненавистью скрипела свидетельница. «Из поганого ружья! Рясу напялит, мужик не мужик!» «Что ж», — сменила объект ругани, — «и на том спасибо. Но ждать, пока она выдохнется и замолчит, было бы по меньшей мере наивно. Ладно, ладно, попробуем вклиниться. Я бы все-таки четвертовал», — мягко заметил Николай. Свидетельница осеклась впервые и с подозрением въелась глазами в Выверзнева. Издевается или как? Однако выражение лица подполковника было безупречно вежливым. «А почему вы так сразу поняли, что наследил кто-то из Лыцка?» Воспользовавшись паузой, задумчиво спросил он. В ответ из проворных уст знахарки вновь посыпались тяжкие оскорбления, но уже в связи с тем, что кто-то усомнился в ее квалификации. Чего там понимать-то? Вот такенный клок ауры Кумачевой по ветру треплется. Чего тут понимать-то? Вы глаза-то глаза разуйте, сыщики хреновы! Там на ауре этой только что креста шестиконечного не хватает, да серпа с молотом!» Сдержанно поблагодарив свидетельницу и не обращая уже внимания на летящие ему во след язвительные словеса, Николай подошел к ребятам. «Африкан?» — хмуро спросил он. «Африкан», — отрапортовал Павлик, но вид у него при этом был какой-то слегка озадаченный. «А что не так?» «Дальше он почему-то, разувшись, пошел», — понизив голос до шепота, сообщил Павлик. «Вот». Николай взглянул. Косолапые следы, оттиснутые на пыльной обочине, были настолько четки, что фиксировались даже глазом простого избирателя. Действительно странно. До 25-го километра в ботинках, а дальше босиком. Подполковник Выверзнев извлек из кармана трубку сотового телефона. «Толь-Толич, все верно, африкан. Направляется в столицу. На 25-м километре разулся, прямо под столбом. Видимо, движется в прежнем направлении, но босой». Кажется, генерал Лютый не на шутку перепугался. «Босой?» Как-то странно привизгнув, переспросил он и вдруг замолчал секунды на три. «Погоди, погоди, сейчас перезвоню». Последняя фраза прозвучала несколько сдавленно. «Между прочим», — не поднимая головы от монитора, тихо и задумчиво молвил Сашок, — «в старой доброй Англии ведьмы, чтобы вызвать ураган, разувались и снимали чулки». «Ну, во-первых, у нас не Англия», — не совсем уверенно возразил Павлик и вопросительно посмотрел на Выверзнева. «У нас в таких случаях кое-что другое снимают». И потом он снова обернулся к Сашку. «С чего бы это вдруг стал тебе протопорторг наши колдовские приемчики применять? Или, скажем, домового с собой таскать повсюду?» — в тон ему отозвался Сашок. Павлик хмыкнул и тревожно задумался. Подполковник Выверзнев поигрывал телефонной трубкой, словно прикидывая, куда бы ее ко всем чертям зашвырнуть. Скандалистка-знахарка с надменно выпрямленной спиной удалялась по ближней обочине. Судя по тощему рюкзачку, папоротника она сегодня набрала немного.